Глава 6. Глава-дурак. Ох ты ж, боже, с чего начать-то про всю эту катавасию? А то внуки мои, царствие им небесное, охочие были до моих баек, да сам я знал всегда, что рассказчик из меня не ахти. Родня ведь все за милую душу послушает и посмеется, что им не заливай. На то она и родня, от них иного и не ждешь, если только совсем чертовщина какая не стрясется. Ты уж, доченька, не серчай, если моя болтовня тебе наскучит. Потешь, стариха, ладно? Потерпи немного, я знаю, что молодежь сейчас поживее соображает, чем я в мои-то годы. Там кругом-то сразу такая свистопляска творилась, батюшки святы. Поди разбери, что к чему. Добро хоть у меня Аванелла моя всем заправляла царствие ей небесное. Пареньку ее тоже недосуг было, ему же за ребятишками глаз да глаз нужен, а то наносится, как угорелое царствие им небесное. Гонконг-то, диво, что за громадина, чай она мне все расписывала, пока летели. Да и по аэропорту оно сразу видно. Кругом на вывесках не разобрать ни шиша, разве только если по-нашему внизу подпишут, это они славно придумали, только мельчили не по-божески, ну а поверху не дать не взять китайская грамота. Ей-богу, если там еще что творилось, кроме той напасти, про которую вам знать надобно, так я про остальное ни сном, ни духом. Оно ведь когда все началось, так мы только с самолета вышли, вот я сразу и не заметил, от чего такой переполох поднялся. Ох, думаю, что за шумный у них аэропорт. Знамо дело, в нынешнее время, куда ни глянь, так галдят, что орать надо белугой, чтобы услыхать, то бишь это оно до поры так было. Ох, каюсь, чего-то я заболтался, на кой толк мне тут брюзжать по-старчески, что нынче все по-новому переделали. Пускай себе переделывают, на том и мир стоит, аль хоть простоял до последнего. Так о чем бишь я в небе, значится, огненный шар, будто самолет загорелся, да сесть пытался. Так все и подумали сперва, покуда эта тарантайка не брякнулась на полосу, да еще и колеса выбило у самолета, который рядом на стоянку заезжал. Но вроде как в этом самолете все целы остались, хотя чего уж там, теперь-то все они, небось, представились царствие им небесное. Я в свое время был не промах, да и сейчас еще кое-на-что сгожусь. Ноги-то еще прыти не простеряли. Да вот есть грех, падок я на зрелище, вот и помчался со всей прыти этакую диковину своими глазами увидать. Чуть не первым до туда вот добежал, хотя Аванелла моя все под руку наговаривала, мол, куда тебе, старому, их вечно-то она меня уберечь пыталась, царствие ей небесное. Ясное дело, тут и лестницу не сразу отыщешь, когда вся родня по пятам ходит, отговаривает, да только последнее дело столбом стоять, когда такое творится. Если уж Господь на роду написал застать такое, чего нигде больше не свидишь, так и негоже божьего промысла пугаться. На меня и служивые из аэропорта все руками махали, да только я прикинулся валенком, мол, не понимаю ни шиша, и ведь ей-ей душой не покривил, они ж по-китайски толковали. Видать, не хватило им духу старику руки крутить, вот я до этой колымаги и добрался. Ох, а поминал ли я, что братца моего как-то раз пришельцы похитили? Он тогда со своими дружками в Нью-Мексико укатился обряды бесовские устраивать, вот и подделом ему, непутевому. Говорит, опыты-то на нем ставили, а я родного человека враньем не попрекну, даже если вся семья его брехуном зовет, вот и про пришельцев я братцу на слово поверил. А выходит-то не прогадал. Вот ж я вам скажу, смеху мне было. В аэропорту-то рухнул не дать не взять космический корабль, вот чтоб мне пусто было. Полыхал болезный весь, как свечка, хотя с чего б ему так гореть, если он железный. Так я, стало быть, тогда сбегал за огнетушителем, да еще кликнул, кто по-нашему понимает, чтоб тоже тащили. Скажете, может, это я тогда во всем виноват? Но, как по мне, гадину эту даже огонь не берет, потому как полыхало там все до винтика, пока мы пожар не погасили. Я себя не ругаю, что дверь эту открыл, и вам, молодым, тоже нечего на меня пенять. Что так, что эдак бы выбралось неладное, вот я к чему. Да и думаю, зато этим, кто внутри, на подмогу поспешу, покуда не спеклись. Да и теперь тоже помог бы, чем грех на душу брать. Ну да ничего не попишешь, все одно в той колымаге были одни покойники. Да после такого оно и неудивительно, царствие им небесное, ежели оно им по чину пришельцам-то инопланетным. Я их толком и не разглядел, разве что погорели все, и на вроде как на лошадей похожи, если приглядеться, как они скрючились. Видать, в суматохе нелюдь это, оттуда вы и выскочила, как иначе-то. Как по мне-то и вовсе был невидимка. А то как же это его никто не заприметил, пока он не принялся честно и народ губить почем зря. Я бы вам понарассказывал, какие страсти этот нехрист творил. Да чего уж там, вы и без меня все знаете, чего душегуб окаянный делает. А как я сам-то жив остался, так того и вовсе знать не знаю. Вы ж затем меня и позвали, чтобы до этого дознаться. Байками-то я вас подчивал для того, чтобы вам додуматься, отчего этот ирод меня не тронул. А там, глядишь, и выйдет самим уберечься, верно толкую? Это я сразу смекнул. Теперь вот только думаю про эту напасть, она ведь нынче нет-нет, да и вспомнится, вроде как докучливый мотивчик из головы не идет. Так вот, если так подумать, это ж такая особая зверюга, что... Ой, доченька, чего это ты удумала за электрический шокер хвататься?